Перерождение формулы. Помните самку и самца черного дрозда. Эволюция строго определила их поведение в целях размножения. Самец будет делать перед самкой короткие косые пробежки, кивать головой, открывать клюв и как бы сдавленно петь. Самка будет наблюдать за этим и сидеть неподвижно, пока, наконец, не поднимет голову и хвост, тем самым разрешив спаривание. Гнездо будет строить только самка, а выращивать птенцов будут оба родителя. Черные дрозды ведут преимущественно моногамный образ жизни, как и большинство птиц. Все это поведение и способ размножения запрограммированы в мозг дроздов в процессе эволюции. В отличие от людей, у них нет разводов, финансовых трудностей, недопониманий, нет разных взглядов на воспитание желторотых птенцов, а также проблем с одиночеством в браке, разных мнений и недоверия. Все их поведение от вылупления до смерти обусловлено инстинктами. Этого достаточно для размножения и выживания вида, поэтому эволюция не потрудилась дать черным дроздам сознание и высокий интеллект. Они, как и большинство живых существ на планете, даже в зеркале себя не узнают. В силу отсутствия у дроздов многих высших психических функций, которые есть у людей, к примеру, таких как речь, воображение, абстрактное мышление, они не способны гибко подстраиваться под изменяющиеся условия. Другими словами, если вдруг по каким-то причинам в стае не окажется половина самцов, самки черных дроздов не додумаются организовать многоженство, вписать это в религию и не вменят оставшимся самцам одинаково заботиться обо всех четырех гнездах. Если же в стае по каким-то причинам не окажется половины самок, самцы черного дрозда не организуют налет на соседнее дерево, где переклюют всех самцов, чтобы завладеть самками и гнездами. Самец даже гнездо никогда не станет строить, несмотря на то, что он много раз видел, как это делается, так как в его программе четко указано, что гнездо строит самка. Все просто и понятно. Любые корректировки программы возможны только в процессе эволюции для адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. И на это нужно много поколений черных дроздов. Но у людей практически невозможно создать программы в мозге, которые смогли бы так четко регулировать поведение. Невозможно жестко запрограммировать поведение и мышление мужчины одним образом, а женщины — другим. Даже самые нужные для выживания программы, вроде инстинкта самосохранения или размножения, работают у нас с большими перебоями, не говоря уже о репродуктивном поведении или социальной организации. В процессе эволюции у нас появился человеческий интеллект, который сильно конфликтует с древней частью нашего мозга, с животным началом. Рано или поздно формула отношений мужчины и женщины в первозданном виде все равно бы рухнула. Разница в поведении полов легко нивелируется окружающими нас обстоятельствами. И нам не нужно для этого много поколений эволюционной адаптации, потому что у нас есть хорошо обучаемый мозг. Если в племени погибало много мужчин, на охоту выходили женщины. Если в племени погибало много женщин, мужчины вовлекались в заботу о детях. Если мужчина на охоте лишался руки и не мог больше использовать лук и точить нож, женщина помогала ему в этом. А если у женщины падало зрение, он мог помогать ей собирать плоды из деревьев. Наш мозг дает нам потрясающую возможность копирования поведения не только представителей своего пола, но и противоположного. История человечества не раз доказывала, что у людей не существует строгой предопределенности в мышлении и поведении, которая была бы детерминирована полом человека. Государство возглавляли и мужчины, и женщины. Войны выигрывали, как и проигрывали, и мужчины, и женщины. Детей в одиночку может воспитывать и мужчина, и женщина. Добывать ресурсы может и мужчина, и женщина. И далее любые примеры. С развитием науки и социального устройства мы видим все больше женщин-ученых, которых ранее было мало не потому, что женщина от природы уступает мужчине по интеллекту, а в силу социальных факторов — доступность образования и допуск женщин к занятию наукой. В 20 веке общество в целом отрефлексировало идею равенства полов. Старая формула была разработана природой, закреплена монотеистическими религиями для наследования, претерпела много поправок, но сломалась об условия жизни, в которых мужчины и женщины стали равны. Новая формула может быть также построена на природе, но не для того, чтобы защититься от хищников или получить ресурсы. Защиту для беременной женщины и не с целью понравиться ее светлости вдовствующей графине Грентам. Она может быть основана на стремлении человека к счастью, комфорту и самореализации, не вступая в конфликты с природой, а используя ее возможности. Таким образом, мы с вами подходим к тому, что самая жизнеспособная концепция отношений между мужчиной и женщиной в 21 веке — это эгалитарный союз, равнопартнерский брак. Все атрибуты эгалитарного брака уже существуют в нашем обществе с 20 века. Перечислю некоторые. Размывание маскулинных характеристик у мужчин. Рыцари в блестящих доспехах на белых конях остались только в сказках и в первых двух неделях после знакомства. Размывание феминных характеристик у женщин. Сегодня ни один современный родитель не воспитывает свою дочь в концепции, что верх ее социальной карьеры — стать женщиной и матерью, равно как и не воспитывает сына, пытаясь сделать из него рыцаря. Полное уравнивание мужчин и женщин в правах. Смягчение требований общества на наличие семьи в оценке успешности вторичной социализации как у мужчин, так и у женщин. Подавляющий фактический переход к эгалитарному браку при декларируемой патриархальности. Я называю такие браки конституционной патриархией, по аналогии с декоративной властью монархов Великобритании, когда в реальности брак равный или даже матриархальный, но партнерам нравится думать и сообщать окружающим, что в их семье главный мужчина. Понятно, что эти атрибуты еще адаптируются в обществе и некоторые напряжения все-таки вызывают. Размывание маскулинных характеристик имеет последствия в виде несовпадения ожиданий и реальности у женщин, насмотревшихся в детстве диснеевских мультиков, выпущенных до 2000 года, и голливудских ром-комов до 2010-х. Поведение принцев в мультиках и романтических героев в комедиях сильно отличается от поведения мужчин в реальной жизни. В фильме он сильный и заботливый, носит на руках и готовит ей кофе по утрам, а в реальной жизни она — кибервдова. Так психологи называют жен, чьи мужья по 7-8 часов в день играют в компьютерные игры. Размывание феминных характеристик, в свою очередь, привело к огромному сопротивлению со стороны так называемых традиционалистов. Разъезжающие с лекциями кулинары, неучи-психологи, бахини из соцсетей и прочие наперебой кричат: «Замужем значит быть за мужем. Женщина должна наполнять своего мужчину. Женщина от природы глупее и слабее мужчины. Тебе не придется работать, если ты научишься правильно дышать маткой и привлечешь на это дыхание сильного мужчину. Женщины думают правым полушарием, а мужчины — левым». Вплоть до того, что мальчиков на карусели надо катать по часовой стрелке, потому что Земля вокруг своей оси движется против часовой стрелки, и якобы этим вы с детства учите мальчика жить в сопротивлении к трудностям. А девочек надо катать против часовой стрелки по ходу движений Земли. Таким образом, вы вроде как с детства учите девочку чувствовать энергетику слияния с матушкой-землей. Любой человек с наличием критического мышления, прочитав это, едва сможет сдержать смех. Но вместе с тем, контент, отрицающий равные возможности полов, а часто и открыто унижающий женщин, набирает в интернете сотни тысяч просмотров и хвалебных комментариев, в основном от самих же женщин. Секрет этого в том, что подобный контент умело прикрывает инфантильность женственностью. «Хочу платьишко и на ручки» или «Настоящий мужчина решит все мои проблемы». Это не про женственность, это про инфантильность, которая еще ни одного взрослого человека до добра не доводила, неважно при этом, какого вы пола. Но каким бы сильным ни было сопротивление атрибутам уравнивания полов, оно все равно сойдет на нет и канет в лету. Мы это уже видели на примерах общественных изменений в XIX и XX веке. Но даже если принять, что эгалитарный брак — это настоящее и как минимум ближайшее будущее в области отношений полов, потому что такой формат помогает как мужчине, так и женщине реализоваться в жизни и иметь больше удовлетворенность своим браком, то как сделать, чтобы эта удовлетворенность браком наступила? Как определить, удовлетворен ли я своими отношениями? Как понять, стоит ли работать над отношениями или уже лучше расстаться? Как понять, представляют ли мои текущие отношения ценность для меня? Какие существуют маркеры здоровья отношений? С ответов на эти вопросы мы начнем следующий раздел.